Прошла уже половина июля, а в бригаде все еще не было заместителя командира бригады по политчасти. Должность была вакантной. Я поехал в политуправление и случайно захватил с собой майора Злоказова, замполита полка. Закончив с делами, я зашел в отдел кадров и спросил начальника, когда в бригаде будет замполит. Он ответил мне, что вызвали одного майора, но он что-то не появляется. Как фамилия? Злоказов? Я вам его сейчас представлю, он со мной в машине. Злоказову вручили предписание о назначении замполитом в бригаду, но на этой должности он проработал мало. Должность замполита в соединениях была упразднена, теперь она совмещалась с должностью начальника политоргана. Так в каждом соединении высвобождался еще один старший офицер-политработник. У кадровиков началась горячая пора. Освобождение, подбор и назначение на должности в каждом соединении. Кадровики решали, кого лучше и выгоднее отправить на учебу, а кого оставить на должности. И вот нас с замполитом вызвали в отдел кадров для беседы. Ознакомившись с нашими личными делами, начальник отдела кадров сказал, что Злоказов, как молодой для этой должности политработник, освобождается от нее и переводится в резерв командного состава для направления на учебу. А мне объявили, что я остаюсь в бригаде на должности замполита и начальника политотдела. Злоказов и я были довольны таким решением, и мы вернулись в бригаду. Злоказов ничего не делал, ожидая вызова на учебу, а я продолжал усиленно работать. Прошло несколько дней, и нас вызвали в отдел кадров. То, что нам объявили, сильно опечалило и меня, и Злоказова. Телеграммой сверху предписывалось меня направить в резерв на учебу, а Злоказову принять должность начальника политотдела. Злоказов схватился за голову, а я вышел из дома, сев на камень у крыльца. Это был очень крутой поворот в моей жизни. Начальник отдела кадров и сам не ожидал такого решения. Злоказов попросил его дать мне задержаться на несколько дней, чтобы обучить его организации новой работы, и эту просьбу его удовлетворили. В течение нескольких дней я передавал Злоказову дела и подробно рассказывал все, что касалось работы политотдела. Жалко было покидать бригаду, столько сил и энергии вложил в ее формирование. Я поступал в распоряжение командующего артиллерией Красной Армии и за предписанием явился к начальнику политуправления фронта, генералу Дребедневу. Он принял меня без всякой задержки, спросил, доволен ли я таким оборотом дела. Я ответил, что на политработе уже 9 лет, приобрел опыт, а на командной линии мне надо начинать все заново, с нуля. Я ведь не был даже младшим командиром в артиллерии. Он выслушал меня и сказал, что и вернуться на политработу мне уже невозможно. Генерал спросил, как настроение бойцов, и в ходе своего рассказа я привел примеры поощрения. Лучших бойцов я отпускал в отпуск. «Вот», — говорит генерал, «ввели секретный шифр для подписей, выбывающих за пределы фронта. Посмотрю, кто я сегодня по фамилии». Он достал из сейфа свой шифр подписей, заглянул в нужное число и подписал мне предписание не своей фамилией. С этим предписанием я вернулся в бригаду, распрощался с товарищами, собрал вещи в свой ранецесолдатский мешок. Утром следующего дня я уехал в Торопец на том же тарантасе, что отвозил моего брата. Было теплое солнечное утро, лето в разгаре, тишина. Если бы не разоренные деревни и большое число военных всюду, можно было представить, что никакой войны нет. Поезд на Москву отправлялся днем, отъезжающих было мало, место у меня было плацкартное. В таких условиях я не ездил 41-го года, но ехал в раздумьях о том, что ожидает меня в будущем. Овладевая профессией артиллериста. На третьем году войны Москва стала многолюднее, чем в позднюю осень 41-го года. Прибыв в город, я нашел отдел кадров командующего артиллерии Красной Армии. Он размещался около Кремля, в здании ВЦСПС. На двери одного кабинета отдела кадров артиллерии была надпись «Полковник Малинин». Это был наш, Петрозаводский Малинин Сергей, из 18-го артполка. Я зашел к нему в кабинет, и он сразу узнал меня. Расспросив, какими судьбами я здесь оказался, он сказал, что тех, кто не имеет артиллерийского опыта, направят на курсы по подготовке командиров дивизионов. Он предложил мне должность начальника политотдела артбригады и брался все уладить. Это была возможность вернуться на политработу, но я отказался, сказав, что поеду учиться на командира дивизиона. На этом мы с Малининым расстались. Я получил предписание явиться в Кострому, в 3-е ленинградское артучилище. Срок явки был дан с запасом, и я мог на несколько дней заехать в Урманов, к родителям жены. Это все было в первых числах июля, а занятия в Костроме должны начаться 15 июля. Не задерживаясь в Москве, я выехал в Кострому через Иваново и днем приехал в Урманов. В этот поезд садилось много девушек, уезжающих на фронт. До отхода поезда они пели, плясали, а когда поезд тронулся, они из окон со слезами на глазах кричали «Мама!». Девушки понимали, что идет война, и догадывались, что не все могут вернуться живыми и здоровыми после тяжелых боев и походов. Выйдя в Урманове, я огляделся вокруг, надел свой рюкзачок на спину, взял сидр в руки и пошел дорогами, хорошо знакомыми с детства. Моя теща, Анфисия Ивановна, умерла, а тестя Павла Егоровича дома не было. Он работал в дневную смену и пришел к вечеру. В его доме я провел несколько дней. На фронте в эти дни уже гремела знаменитая битва на Курской дуге. Вечерами я ходил на городской бульвар, садился на скамеечку напротив аптеки и слушал последние известия. Там, в одной квартире у окна, был громкий репродуктор. В один из дней я пошел в Яковлевское, где жили сестра и жена моего брата Коли с двумя детьми. Они переехали туда, спасаясь от возможной бомбежки Иваново. Поезда ходили нерегулярно, я пошел пешком напрямик, как ходил до войны. В лесу на полпути сел отдохнуть. Сижу, подходят три женщины и удивляются. У меня были золотые погоны. «Ух, какая армия у нас стала!» — сказала одна из них. Другая, такая бойкая, спросила. «А моего не видел?» «Видел, жив и здоров». Мы все рассмеялись на эту взаимную шутку. Как не спросив фамилию, можно спрашивать и отвечать о человеке. Женщины расспрашивали меня о делах на фронте. Очень интересовались, выстоят ли наши войска в этом году. Я твердо сказал им, что после Сталинграда мы выстоим и победим. У сестры я пробыл недолго, оставил на хранение отрез английского габардина, что хранил для Клавдии. Я получил его еще в 24-й КД, свой ранец, она перешила его на ноговицы и новые яловые сапоги, а сам остался в поношенных. Побывав дома среди родных и близких, я получил хороший моральный заряд для учебы. Теперь я был бодр и уверен в своих силах. Приехав в Кострому, недалеко от вокзала я нашел 3-е ленинградское артучилище. При нем были курсы подготовки командиров батареи дивизионов, а КУКС. Начальником курсов был подполковник Патрикевич. С каждым из нас беседовал начальник курса, который комплектовал группы соответственно образованию. Из почти 200 слушателей скомплектовали два потока обучения, один на 6 месяцев подготовки, а другой на год. Имея незаконченное высшее образование, я попал сначала в группу с 6-месячным сроком обучения, но скоро был переведен в группу годичной подготовки. Училище возглавлял генерал-майор Василий Прохорович Стеснягин, начальником учебного отдела был майор Николай Иванович Сучков, а в политотделе училища оказался мой старый знакомый, майор Володя Лебедев, с которым мы дружили с 1937 года. Он был здесь старшим инструктором по пропаганде и агитации. По его рекомендации я стал парторгом курсов командиров дивизионов. Учеба у нас началась с середины июля. Занимались помногу, с утра до обеда, потом после отдыха, самостоятельная работа, выполнение заданий до ужина, а после было немного свободного времени. Я очень крепко на всю жизнь подружился с Федором Салминым. До войны он был секретарем городского комитета партии в Краснодаре, а на фронте – начальником политотдела артбригады. О прошлом мы говорили мало, жили настоящим, помогая и выручая друг друга. Учеба меня увлекла. Я старательно занимался. Нас обучали специалисты высокой подготовки во главе с автором учебника по артиллерии генералом Блиновым. Всего у нас было 13 предметов, а артиллерийская подготовка включала 3 предмета – баллистика, теория стрельбы и стрельба. Изучалась также топография, тактика двух направлений – общая и артиллерийская, уставы, материальная часть, боеприпасы, оптические приборы, автотракторное дело и математика. Велась политподготовка. По каждому предмету должен был быть экзамен или строгий зачет с оценками. Учеба завершалась боевой артстрельбой. По теории стрельбы нас обучал скрупулезно придирчивый старший лейтенант Воробьев, одаренный и отлично подготовленный артиллерист, уже опытный преподаватель. Такими же мастерами своего дела были преподаватели по многим другим предметам. Весь коллектив, не жалея сил, занимался с нами, и своего не добились. Занятия шли напряженным темпом. Мы много занимались в поле, изучали арт-системы в арт-парке. Мне учеба давалась легко, я ей отдавал все время, в том числе и выходные дни. Курсы размещались в обыкновенной стандартной казарме, построенной в предвоенные годы. Спали на койках в 2 яруса, кто помоложе, наверху. Проход между коек был через 3 койки, и спящий в середине забирался на койку со спинки койки, а поперечный интервал был через 2 ряда. Внутреннюю службу, дневальство, мы несли своими силами. Полы в классах воскресенья мыли сами. Приходилось нам быть и патрулями в городе. Нашим слушателям также приходилось нести караульную службу, и караульных вооружали польскими карабинами. Кто-то сочинил реплику по этому поводу. На вопрос «Что такое часовой?» отвечали «Это майор, вооруженный польским карабином». Раз в ночь в воскресенье мы проводили облаву, отцепили несколько улиц и проверяли каждую квартиру и комнату, искали дезертиров, и в одной квартире поднялись с постели у девиц 2 курсантов и отправили их в казарму, срок их увольнения уже давно истек. В первые дни пребывания на курсах нам предложили сдать свои удостоверения личности. Я сдал удостоверение со своей последней должности, а предыдущее о службе в 24-й КД и 93-й СД не сдал, и они мне потом очень пригодились при начислении пенсии. Нам выдали временное удостоверение без указания должности, и этим сохранялась тайна о частях, откуда мы прибыли. Состав наших групп носил интернациональный характер. Русские, украинцы, евреи, представители кавказских народов. Все они были бывшими политработниками, от чинов крупного масштаба до бывших политруков, выдвинутых на замполитов полков. Среди наших слушателей были офицеры с удивительными фамилиями: Харута, Майборода, Затулый Витер. Я знал офицеров не только своей группы, но почти всех. Среди слушателей я встретил прежних знакомых, майора Выборного, с которым мы встречались в первые дни войны на Днепре, и майора Лукьяненко, бывшего инструктора политотдела 24-й КД. От него я узнал, что дивизия была расформирована, а ее командир Гагуа погиб. Третьим старым знакомым был майор Галустов, приходивший проверять мою работу в 93-й СД. Здесь, в тылу, мы питались по тыловым нормам, а занятия требовали много энергии. Курсанты училища питались по курсантской норме, их обучали год. Наши слушатели стали поговаривать, как бы уехать обратно на фронт от плохого питания. Но нам повезло. Среди слушателей был майор Шпарбер, хорошо знакомый с Микояном, который в годы войны занимался вопросами продовольственного снабжения и фронта, и тыла. Он вызвался съездить в Москву, чтобы обратиться к Микояну с просьбой перевести наш курс на курсантскую норму довольствия. Поездка его закончилась благополучно. Он рассказал Микояну о положении бывалых фронтовиков-политработников, о тех трудностях, которые они претерпевают в учебе. Микоян понял нашу нужду, доложил Сталину, и тот разрешил перевести состав курсов на курсантскую норму питания. Скоро парторг Кукса Галушко отпросился в отпуск в Донбасс, и политотдел поручил мне всю его работу. Он имел маленький кабинетик и охотно предоставлял его мне для вечерней самостоятельной работы. Я брал туда стереотрубу, бусоль, панораму с прицелом, поочередно внимательно изучал их устройства и овладевал ими в совершенстве. Однажды на наше занятие по практике прицеливания пришел генерал Блинов. Он проверил, как мы наводим орудие в цель, дал несколько коротких вводных задач по прямой наводке и остался доволен, заявив нам: «По правде говоря, я вначале не верил, что из вас, политиков, получатся командиры-артиллеристы, а теперь верю, получится». Потом он часто заходил в наши группы, брал в руки секундомер, давал отправные данные для глазомерной подготовки данных для стрельбы и засекал время. Через 37-40 секунд всегда быстро схватывающий материал майор Гречин и я поднимали руку. Данные готовы. Блинов проверял и оставался доволен. Еще в начале учебы бывший начальник политотдела Сумского артучилища, наш слушатель капитан Савельев, подарил многим из нас правила стрельбы артиллерии, очень нужное и дефицитное пособие. За наличный расчет он купил нам циркули, угломерные круги с угольником. Все это требовалось каждому артиллеристу в подготовке данных для стрельбы.